Алло. Валентина Петровна. Можно вас попросить, зайдите в 218 с паспортом. 218 с паспортом, зайдите, пожалуйста. Не поняла. Зайдите в 218 с паспортом, пожалуйста. Не поняла. 218 с паспортом, зайдите, пожалуйста. Здесь 18 паспорт, зайдите, пожалуйста, я очень вас прошу. Чего, блядь? Вы зайдите в 18 с паспортом, пожалуйста. Чего? Заявляйте 18 с паспортом, зайдите, пожалуйста. Чего, блядь? За паспорт, зайдите, пожалуйста, 218. Ну хули я там забыл вашей квартире? Валентина Петровна, вы меня плохо услышали, я ничего про квартиру не говорю. Говорю, 218 сразу, зайдите, пожалуйста. Пауза, зови, пожалуйста, сюда. А? Издательский дом, новое литературное обозрение. Валентин Петрович. Гуманитарный культурологический проект, включающий в себя три журнала. Иди ты нахуй, сука рваная. И журнал 29 нижней серии, Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна. Она. Зови, пожалуйста, 218 паспортом. Зайди 218 с паспортом, пожалуйста. Чего, блядь, займи кого-нибудь, сука, отставая. Зайди 218 с паспортом, пожалуйста. Позвонить 218? Нет, не позвонить. Я про 218 вообще ничего не говорю. Вы меня плохо слышите, наверное. Зайди с паспортом, пожалуйста, сюда. Чего паспорт? С паспортом спустите сюда 218. Если спустите с паспортом, и иначе не получится. Говорю, спустите, пожалуйста, 218 с паспортом, а то ничего не получится по квартире. Нихуя не пойму! Не пойму никак, говорю, по квартире, говорю, туда, спустите, пожалуйста, оттуда 218 ждет уже. Чего 218? Не 218, Валентина Петровна, вообще ни слова про них не говорю. Говорю, ждет уже 219 квартиры, ждет паспорт, спустите, пожалуйста, туда, пожалуйста. Скорее. Куда, туда, ничего не слышите, говорю, Валентина Петровна. Говорю, гарантия безопасности от мошенничества, говорю, защита ваш квартир 24 часа в сутки. Нихуя не пойму, блядь, отлично подходит для легких аппетитных бутербродов, крекер нежный, состав мука пшеничная, мука пшеничная. Валентина Петровна, чего это плохо вы меня слышите? Говорю, жир специального назначения, увеличительное масло, антиоксиданты Е-152. Говорю, соль морская, пищевая, поваренная, солнечная масса, нефть 180 грамм, состав морская, соль. Чего 280 грамм? Говорю, соль морская 280 грамм, говорю, и срок хранения 3 года, дата изготовления хранить в теплом месте. Нихуя, блядь, не разберешь, а? И никого не будет видно. Стань легендой, не место в кабине, комар мастер на ралли или выиграй квадроцикл, покупай кетчуп, говорю. Говорю, покупай. Говорю, покупай кетчуп Балтимор, сохрани чек, ты регистрируешься на baltimore.ru. Нихуя не поняла! Как вы меня не слышите, Валентина Петровна? Все четко говорю. Говорю, томатный кетчуп, Балтимор, томатик без консерванта, томатная паста, сироп, глюкозно-фруктовый, уксус, соловый. Вот. Валентина Петровна, говорю, я говорю... Я говорю, спустите 218 с паспортом, пожалуйста. 218 спуститься с паспортом? И с документами. Я с таким хуем. Мы поговорить с вами должны кое о чем. Говори! Только паспорт не будет. Хуй тебе, блядь, место квартира! Тащи, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, вот тебе и квартира. Ну зайдите, пожалуйста, это ненадолго, на минутку. Валентина Петровна? Ага. Ку-ку. Валентина Петровна, знаете, что хотел сказать? Dann war es zu groß, da haben wir es wieder gemacht, wir hören. Берут ведь 30 я реально до смерти и рам 30 ум 20 уфайн. Хуя не разбираюсь. Schreiben Sie, machen Sie Wochenübung 5 im Kursbuch auf Seite 109. Ja, ja, mein Leben Großmutter, ich bin Deutsch, ich spreche Deutsch. Dann war es zu weit, da haben wir es hören gemacht. Ja, ja, ich bin sehr klein. Oh, nicht klein, ich entschuldige. Zum Schluss war es uns zu teuer und es war auch nicht mal in Ordnung. Wir haben es nämlich kaputt gemacht. Ja, ja. Ладно, Василий Петрович, пошутили и хватит. Знаете что, сейчас приходили эти из электрофонда, говорят, сейчас на 2 часа свет выключат во всем доме. Сейчас, говорю, приходили к нам из электрофонда, из горэлектростанции, говорят, свет во всем доме выключат на 2 часа, что-то проверки у них какие-то. Ну? Не, а чё, не, Валентин Петровна, они, у них там что-то сбой какой-то на станции, и они говорят, это, сейчас будут проверять там что-то, ну, на 2 часа, говорят, выключат, до полудня. Чё это, нам не позвонили, а только тебе все звонят. Почему? И объявление-то висит на подъезде. Еще у Пятерочки. Это ты повесил. Я не вешал объявление. Блять, такое не договорил, хотел сказать, что сейчас придут к ней там. Провода резы. Алло? Валентин Петровна?